Для начала, кто, в здравом уме и доброй памяти, станет похищать сына, пусть и отлученного от семьи, самого, срань? Генерал-герцога Фахтова, Миллар говорил спокойно и размеренно, вот только в его взгляде карих глаз мерцали стальные отсветы. Даже если бы там хотели не 2500, а все 7, то все равно, потратить никто на том свете эксы не сможет. Это раз, два, мизинец рубить лорду, и увечить его так, что лекари до сих пор шьют и чинят. Очень сомнительная авантюра. А если в чем-то сомневаешься, то, как правило, все в точности наоборот. Но, ты уже сказал свое слово, поднял ладонь Миллар. Теперь я говорю, Арт, а ты слушаешь. Тебя самого, в первую же очередь, должно было насторожить, что Елену не похитили вместе с Борисом. И пусть Орвилов и его сообщник были хоть трижды уверены, что она ему просто служанка, а не подруга детства или и вовсе жена, но меня такие тонкости не интересуют. Так вот, ее надо было похитить только для того, чтобы пытать не Фахтова, потомственного военного аристократа, чья семья еще во времена царей дружинами командовала, а именно Елену. Но это так, детали. Миллар поправил кобуру и проверил, на месте ли месяцы с патронами, после чего высунул голову в приспущенное окно и посмотрел куда-то в сторону последнего этажа, будто его нисколько не волновал тот факт, что Арт пытался слукавить. А если не похитили, то, значит, преследовали другую цель, продолжил капитан, попутно заглушая двигатель и вынимая ключ. Когда Елена вернулась бы с выкупом, то ее бы убили, вместе с Борисом, и самим Орвиловым, а склад бы взорвали. Откуда я знаю? Потому что они его и взорвали, Арт, когда туда прибыла наша группа. Те люди, которых вы, с Аркаром, скорее всего и не заметили. Там не было никого, кроме нас и верзил красной госпожи. Старая проститутка здесь вообще ни при чем, фыркнул Миллар. Что ей сказали важные люди, то она и сделала, а попутно обвела вас с полуэрком вокруг пальца. Но это, опять же, детали. Тут важно другое. Орвилов действовал по чьей-то указке, и по этой чьей-то указке он пытал и был готов убить сына генерал-герцога, командующего Южным флотом. И Олегров, я в курсе про ваши замечательные, на троих отношения. Миллар достал сигарету и, пару раз щелкнув зажигалкой, закурил. Но, поверь мне, великий князь Иолой без разрешения своего папашки даже срать, наверное, сходить не может. Так что вряд ли, слишком у него маленькие яйца для такого маневра. Но это проклятие, у меня сейчас аллергия еще и на эти слова появится, детали. Так вот, скажи мне, Арт, на кой демон такие сложности ради 2500 эксов? Ардан прикрыл глаза. Он понимал, когда проигрывал в игре головоломок и умел признавать поражение. Тем более, что ему вообще редко когда удавалось обыграть с костей, тем более, от Танха. Они требовали у Бориса шифр от медальона. Что за медальон? Миллар выдохнул облачко дыма. Арди пожал плечами. Старый, фамильный, наверное, с демонической печатью. С демонической, блять, печатью, повторил Миллар и откинулся на спинку сиденья. Ладно, господин маг, ты мне не доверяешь, я тебе тоже не особо. Это мы только что уяснили. Но, пожалуйста, в следующий раз, прежде чем соберешься меня дерьмом кормить, ты, хотя бы, пару часов потрать на размышления о том, как сделать так, чтобы оно не воняло. Капитан закусил сигарету и, открыв дверь, вышел наружу, попутно застегивая пальто и ежась от ветра. Арди поспешил следом. Миллар закрыл двери, дернул ручки, проверяя замки, и, игнорируя Ардана, неспешно зашагал по заснеженному тротуару в сторону парадной. В этот момент юноша осознал, что зря пытался обмануть человека, с которым ему предстоит работать следующие 3 месяца. А еще что перед ним в самом деле небрежной походкой в развалочку шел самый настоящий дознаватель второй канцелярии. Догнав Миллара, они вместе подошли к третьей парадной доходного дома, засвидетельствовавшего конец прошлого века. Местами обшарпанный, с явными следами ремонта на фасаде, невооруженным глазом были заметны полосы вкладки в тех местах, где прокладывали лейкабели и трубы для котлового отопления. Он выглядел несколько тускло на фоне своих куда более шикарных собратьев. Плащ поднялся по ступенькам и дернул на себя дверь в холл. Внутри, на затертых каблуками и подошвами, досках паркета лежал потрепанный и невзрачный ковер. 2 двери в квартиры справа, слева 10 почтовых ящиков, ну а впереди, довольно узкая лестница, ведущая на верхние этажи. «Терпеть не могу лестницы», — проскрипел зубами Миллар. «Нам на последний, на 5-й. Но, перед тем, как начать подниматься, Капитан ненадолго остановился около почтовых ящиков. Внимательно их осмотрев, тот что-то проворчал себе под нос и угрюмо покачал головой, но уже через мгновение отвернулся и, насвистывая веселую мелодию и, попутно, куря, зашагал наверх. Арди пока не мог разобраться, что именно являлось маской Миллера, а что – настоящим лицом капитана. Порой тот поражал своей дурашливостью, граничащей с шутовством, но в моменты, когда вопрос касался работы, выглядел темнее грозовой тучи. «Господин Мак, а, раз уж нам с вами предстоит», – Миллер, перегнувшись через перила, посмотрел наверх и выругался. «Провести 3 месяца в тесной, я бы даже сказал, неприлично близкой близости, то соизволите ответить на пару вопросов?» «Хорошо. Вопрос первый, господин Мак», – капитан стряхнул пепел прямо на подоконник лестничного окна, попутно сплюнув в вазу с цветами. «Вы носки стирали? Каждое утро и чего?» «Да просто», – пожал плечами Миллер и втянул воздух носом. «Попахивает». Арди нахмурился. Он сперва подумал, что над ним подшучивают, но и действительно, чем-то пахло. Чуть сладковатым и очень въедливым, а еще оставляющим горькое и едкое, как чеснок, послевкусие. Где-то стухло мясо. Удивительно, что Миллер почувствовал его раньше, чем Ардан. Хотя последний имел возможность оправдаться тем, что слишком зациклился на разговоре в машине. Если Иолы Агров действительно не имел отношения к произошедшему, тогда головоломка становилась только запутаннее и оттого интересней. «А посохом зачем стучите?» «Что?» – не сразу понял Арди. «Посохами вашими», – Миллер, ненадолго останавливаясь на пролете, сделал характерное движение. «Зачем о пол стучите?» «Это, каждый раз, слышно очень. Так что если нам с тобой надо будет где-то что-то скрытно сделать, хочу заранее понимать, можно ли обойтись без этой». Миллер, так и не подобрав нужного слова, просто пожал плечами. «Нельзя», — ответил Арди. «Посох замыкает лей из звезды в лей-потоках. Без такого замыкания энергия мага попросту рассеется в пространстве. Подойдет любая поверхность, только та, что имеет прямое или косвенное соприкосновение с землей», — уточнил Арди. «Ну ладно, Миллер, на следующем пролете», — потушил сигарету и выкинул окурок между перил. «А эти мерцающие линии, которые вы создаете, их можно как-то спрятать, а то будто гирлянда на Новый год. Печати? Ага, нельзя», — покачал головой Ардан. «Печать, по сути, прямое проявление лей-энергии, которое маг встраивает в пространство. Мы не можем сделать их невидимыми». «Почему, если честно, не знаю», — признался юноша. «Но для сравнения представь себе свет фонаря. Когда тот работает, он светится, а когда выключен, то не светится, и ты не можешь заставить его работать и не светиться. Лампочку могу разбить, но тогда он не будет давать свет, а значит, де-факто, и работать тоже». Миллер остановился, задумался на пару секунд, а затем как-то неопределенно хмыкнул. «То есть, в случае чего, ты будешь греметь своей деревяшкой и сиять, как витрина ресторана?» «Кажется, Миллер, ты говорил, что просил себе в группу мага». Чуть огрызнулся Арди и тут же мысленно отвесил себе оплеуху. Нервы совсем никуда не годятся. Кажется, он слишком себя загнал. Учеба, приключения, затем смертельно опасные приключения, потом снова учеба и вновь нечто, что пахло мертвечиной, да еще и в компании плаща. «Справедливо», — согласился Миллер. Они поднялись на 5-й этаж и, пройдя за хлипкую, деревянную створку, отгораживающую лестницу, оказались в небольшом холле. Здесь, как и на 1-м этаже, на паркете лежал ковер, только куда менее грязный и затертый, что логично, меньше, ведь людей проходило. И, опять же, всего 2 двери, довольно, на вид, прочные и не так уж, чтобы очень старые. На одной из них слегка проблескивали стальные цифры, складывающиеся в число 30, а на другой, соответственно, 29. Миллер подошел к 29-й и, вместо того, чтобы постучать, чуть ли не уткнулся лицом в замочную скважину и шумно вдохнул воздух носом. Закашлившись и захрипев от рвотного позыва, капитан сплюнул на пол вязкой слюной. Высморкавшись в платок, он достал из кармана жестяную, плоскую баночку и помазал себе под нос что-то белое, источающее невероятно сильный, освежающий аромат мяты. «На», он протянул баночку Ардану, «а то тебя с твоим нюхом полукровки придется от интоксикации откачивать». Ардан зашевелил ноздрями и чуть было не расстался с завтраком. Сладкий, гнилостный аромат вперемешку с едким, жгучим амбри чеснока, буквально выворачивал наизнанку. Арди вспомнил, где он в последний раз чувствовал нечто подобное. Однажды, еще в Эвергиле, один из ковбоев 3 дня не появлялся на ферме и Полских отправил Арди проведать работника у того дома. По итогу оказалось, что ковбой напился и, неудачно упав, свернул себе шею. Жил он один, так что никто не знал о несчастном случае. И пахло в доме у мертвеца так же, как и здесь. Ардан, не споря, подцепил пальцами белую мазь и шлепнул ту, как и Миллар, у себя над верхней губой. Аромат свежей мяты немного отрезвил его сознание, отогнав в сторону трупной амбре. Такс, какой там медальон-то нужен, проклятие, новомодные штучки эти, конечно, причитал капитан, попутно доставая из кармана пальто целую связку из 6 круглых амулетов, каждый из них немного отличался от того, что плащ выдал Ардану. Ага, нашелся. Миллар нажал на один из них, после чего убрал обратно. Раньше проще как-то было, теперь капитан из внутреннего кармана все того же пальто вытащил кожаный сверток. С таким, обычно, ходили столяры. Только у плаща вместо инструментов для работ по дереву в свертке, в застегнутых отделениях и креплениях, обнаружились изогнутые спицы, миниатюрные колбочки, увеличительное стекло, кисточки, как для пены для бритья, и что-то еще. Ездил с посыльным и, в случае чего, отправлял его до конторы. А теперь, вот, медальоны связи. Еще поди запомни, какой из них, какой отдел вызывает. Так, причитая себе под нос, Миллар вооружился странными инструментами и опустился к замку. Кисточкой он нанес серую пудру на рукоять и внимательно вгляделся в увеличительное стекло. Отпечатков, разумеется, нет, вздохнул плащ. Отпечатков, на пальцы свои глянь. Не оборачиваясь, ответил Миллар. У каждого человека уникальный узор на подушечках пальцев. По нему можно определить, кто есть кто. Арди пригляделся и действительно обнаружил едва заметные, волнистые линии, на которые прежде не обращал внимания. Пальцы оставляют на поверхностях следы из-за телесных выделений. Миллар уже достал спицы и принялся возиться у замка. Ты книги и газеты не читаешь, что ли? Там об этом новом слове в криминалистике последнее, не знаю, лет 20 судачит. Ардан только пожал плечами. Его криминальный мир никогда не интересовал. Следов взлома на замке тоже нет, ворчал Миллар. Значит, имела представление, кого пускала, или они ключ раздобыли. Она, ты знаешь, кто там? Предполагаю, Миллар резко дернул одной из спиц, замок с щелчком открылся. А сейчас мы с тобой убедимся, глухарь на нас повиснет или есть надежда на подвижки в расследовании. Капитан открыл дверь и первым вошел внутрь. Маленькая, тесная прихожая с одинокой вешалкой на стене, урной под зонтики и калошницей, буквально умоляющей о ремонте. «Смотри, не трогай ничего», — шикнул на него капитан. «И следи, куда наступаешь. Улики мне не попорти». «Улики, вечные ангелы, Арт», — взмолился капитан. «Ты там про всякие печати и энергии мне рассказываешь, а что такое отпечатки и улики, не знаешь». Ардан только пожал плечами. «Нельзя, ведь, знать все на свете». Миллар сделал этот странный, неясный человеческий жест, закатил глаза, после чего достал из кобуры револьвер и, держа тот в правой руке, открыл одну из 3 дверей, которыми как короной венчалась прихожая. Та вела, как оказалось, в уборную. Небольшой, серый унитаз, зеркальце, несколько склянок на неловко прибитых к стене деревянных полках, и ванная с занавеской. Миллар, свободной рукой, достал платок и аккуратно повернул вентиль горячей воды. Трубы тут же задрожали и зарычали не хуже голодного вепря. «Пару дней точно не пользовались», – процедил Миллар, выключил воду и вернулся в прихожую. Следующим, что капитан открыл, стал проход на миниатюрную кухню. У ближайшей стены обнаружился столик на 2 персон, укрытый самодельной, местами погрызенной молью, скатертью. Дальше, справа от узкого окна, раковина или плита, где одиноко и грустно валялась джезва для кофе, или, как ее называли в империи, зафирка. Коническая, железная емкость с узким горлышком и длинной ручкой. Чем-то напоминала колбу для смешивания жидкости в алхимии. Зафирка лежала на боку, а на плите расплылось застарелое, темное пятно. А может и не знала, вздохнул Миллар и повернулся к Ардану. Ты мог бы, со своими знаниями, вскрыть этот замок так, чтобы не оставить следов, Арди задумался. В целом, при большой необходимости, он мог бы заполнить скважину влажной землей, затем вставить в нее палочку, заставить уплотниться и, в целом, путь свободен. Но это все равно бы оставило следы. Понятно, не дожидаясь ответа, отмахнулся Миллар. Все же, открывали ключом или копией, или работал более сведущий маг, добавил Ардан. «Но я все еще не понимаю». «Идем», – перебил Милари, закрыв дверь на кухню. Они вернулись в прихожую. Капитан, выставляя перед собой револьвер, опустил рукоять и толкнул створку плечом. Тут же в нос, пудовым кулаком ударил запах, от которого даже мазь не спасала. В комнате метров 10 квадратных, на кровати, среди сбитых простынь, испачканных уже почерневшими пятнами крови, раскинув руки в разные стороны, со свернутой на бок шеей лежала обнаженная Лиза. Ее тело уже посерело и вздулось, а глаза почти вылезли из орбит. Распухший язык вывалился из вспухших губ. У Ардана закружилась голова. Схватившись обеими руками за посох, он тяжело на него оперся, не зная, хватит ли сил, чтобы не упасть. «Дня три уже точно прошло», – процедил Милари, подойдя к окну, внимательно его осмотрел, после чего раздвинул занавески, впуская в помещение дневной свет. Тот холодным, неспешным шагом прошелся по комнате, ненадолго задержавшись на всклоченных волосах Лизы. Он словно пытался потянуть за них, проверить, что же случилось с девушкой, но, оказавшись не в силах изменить реальность, отогнал тени и вернулся обратно на заснеженную улицу. Милар, пока Ардан не мог отвести взгляда, прикованного к мертвому телу, осмотрел подоконник. Затем обогнул кровать и, подойдя к шкафу, открыл дулом револьвера скрипящую дверцу. Арди вздрогнул. Скрип оказался такой протяжный и звучный, будто в нем послышался приглушенный, последний крик, который издала Лиза прежде, чем навсегда замолчать. «Если мы каким-то чудом доберемся до Брюса, то, обещаю, я научу тебя, здоровяк, как рулить». Чудо произошло. До Брюса они, в ту ночь, добрались. Ардан вглядывался в два алых, местами покрытых пузыриками, шарика, некогда являвшихся глазами Лизы. И, судя по той гримасе, что исказило лицо водителя и помощницы сыщика, в свой последний миг она не увидела ни капли волшебства и чудес, только отчаяние и смерть. И те поселились здесь. Остались сидеть на прикроватном столике, где в кобуре лежал так и неиспользованный женский, миниатюрный револьвер, тот самый, которым Лиза спасла жизнь Ардану, а теперь лежала на взбитых пеной простынях, раскинув синюшные руки, со свернутой на бок шеей, в крови. В крови, всю одежду забрали, Милар отодвинулся от шкафа, демонстрируя пустые вешалки, и остальные вещи тоже. Кровь, тебе дурно, можешь выйти, и, шея, кровь, с трудом, хрипя, пытался объясниться Ардан. Милар повернулся к кровати, затем обратно на Арди и снова к кровати. «Неплохо, господин Мак, неплохо». Милар убрал револьвер в кобуру и, надев черные перчатки, аккуратно приподнял плечо Лизы того, что некогда ей являлось. На спине трупа, как и на простыне, отпечатались характерные линии и символы. Печать, вырезанная на еще живой девушке. Иначе столько крови не натекло бы. Ардан закрыл глаза, словно стараясь избавиться от увиденного. Но среди темноты, укутавшей сознание, постепенно проглядывались черты мертвой девушки. И ярче всего выглядели ее глаза, стеклянные, мутные, увидевшие то, о чем теперь не могли рассказать. Арди не выдержал и, развернувшись, вышел в прихожую, а оттуда обратно на лестничный холл. Прижавшись спиной к стене, юноша тихонько сполз вниз. И, сколько бы он ни смотрел перед собой на серую, рыхлую краску, которой замазали тонкие трещины, он никак не мог отделаться от картины, застывшей перед глазами. Входная дверь открылась и, снимая перчатки, рядом с ним встал Миллар. Капитан достал пачку сигарет, хлопнул ей по колену и, выбив белесую полоску, ловко поймал зубами, а затем закурил. «Будешь?» – спросил он, протягивая Ардану пачку. Юноша лишь скривился и отмахнулся. «Все равно закуришь», – пожал плечами капитан, убирая сигареты обратно в карман пальто. «Вопрос времени. Хотя время, конечно, весьма относительная штука. Вот когда смотришь в дуло направленного на тебя револьвера, вся жизнь перед глазами проносится. С момента, как первый раз насрал в люльку, до того, как чуть не обгадил штаны из-за взведенного курка». Милар затянулся и выдохнул облачко едкого, пахучего дыма. «Хреново, Арт, что мы последнего свидетеля по бальера потеряли». Капитан прижался затылком к стене. В левой руке он держал сигарету, а в правой – меховую шапку. «Ты, вон, не знаешь ни демона, кроме того, что тебе денег заплатили. Арчьи пиджаки работали через посредника, принесшего заказ Аркару. Тот же посредник принес заказ и пижону. А сам посредник оказался мелко порублен в фарш и закатан в бочку», — ответил капитан прежде, чем Арди успел договорить. «А саму эту бочку, господин Мак, показательно оставили около главной управы стражей. Ублюдки. Арди вытянул перед собой ладонь. Пальцы немного тряслись. Он сжал и разжал кулак. Не помогло. Ладно, Арт, Миллар протянул руку, предлагая помощь подняться. Ардан не стал отказываться. Скоро наши умники приедут, посмотрят, может найдут что-то, что мы упустили. Ну и печать перепишут. А мы пока займемся работой. С этими словами, Миллар развернулся, сделал шаг в сторону и попросту постучал в соседнюю дверь. Держа шапку под мышкой, он закусил сигарету и достал небольшой, вытянутый блокнотик, к которому за ниточку был прикреплен карандашный огрызок. Преимущество работы в центральных районах, господин Мак, бурчал себе под нос Миллар, пока по ту сторону двери звучали неспешные шаги. Здесь еще остались домохозяйки. Дверь открылась и на пороге показалась женщина средних лет. В тапочках, теплом, шерстяном платье с широкими юбками, она держала в одной руке чашку с кофе, а в другой журнал о моде. «Кто такие?» Недовольно и чуточку надменно спросила она. «Капитан Миллар Пнев». Плащ продемонстрировал удостоверение. «Дознаватель первого ранга второй канцелярии. Со мной господин Арте Габар, маг, стажер второй канцелярии». На этих словах спесь с лица женщины как ветром сдуло, а вместе с ней еще и, судя по всему, часть макияжа, потому как даже под румянами ее щеки изрядно побледнели, а взгляд потускнел. «Чем я могу? Ваша соседка?» Не стал дожидаться Миллар и кивнул в сторону приоткрытой двери Лизы. Когда в последний раз и при каких обстоятельствах ее видели? Дня 4 назад, после небольшой паузы ответила женщина. Лиза, как всегда, возвращалась поздно вечером, в 10:45. 10:45, Миллар, не отрывая взгляда от женщины, скрипел карандашом по листу блокнота. «Откуда такая точность? У меня муж работает управляющим в ресторане на Малой Оборонной, женщина, кажется, отошла от шока и взяла себя в руки. Он возвращается каждый день ровно в 10, и я ему ужин готовлю. В тот раз он немного задержался, пришел на 10 минут позже, и, пока он раздевался, я увидела Лизу. Было 10:15. «Хорошо», — кивнул Миллар и перевернул страницу. «Что можете рассказать про соседку? Извините, я не понял, были ли у нее визитеры, или кто-то регулярно ее навещал, шумело ли, может какие-то настораживающие вас ситуации возникали?» Женщина только развела руками, из-за чего едва было не пролила кофе на ботинки капитана. «Ой, простите, пожалуйста, я...» «Ничего страшного, госпожа Мария Эрите». «Ничего страшного, госпожа Эрите», скучающе отчеканил Миллар, попутно оставляя очередную запись. «Продолжайте рассказ». «Да рассказывать особо и нечего, господин дознаватель». Мария окончательно расслабилась и перестала напоминать ожившую куклу. Лиза как въехала сюда, а когда, что-то около года назад, может чуть больше, слегка дернула плечиками госпожа. С ней проблем никогда не возникало, не шумела, мужчин не водила. Порой, конечно, к ней захаживали, но редко. Сама она, правда, иногда могла несколько дней не появляться. Тут вон, кстати, перед праздниками, ну, до Нового года, куда-то исчезла чуть ли не на полторы недели. А как вернулась, хромала и выглядела не очень важно. Да, если честно, я чего-то сказать конкретного не смогу. Пересекались с ней нечасто. Она рано утром уходила, возвращалась поздно. Алкоголем от нее никогда не пахло, разве что сигареты курила какие-то больно вонючие. Да на этом и все. А что случилось-то? Потерялась? Ищите. Спасибо за содействие, госпожа Эрите, проигнорировал вопросы Миллар. Хорошего вам дня. Капитан закрыл дверь прямо перед лицом Марии, захлопнул блокнот и направился на лестницу. «Идем, Арт». Юноша не сдвинулся с места. «Ты чего?» – переспросил Миллар, уже почти перешагнувший порог лестницы. Ардан втянул воздух носом, а затем резким движением стер с губы мятную мазь. В то же мгновение голова опять немного закружилась из-за запаха мертвечины. Но на этот раз к сладковато-чесночной вони прибавились еще и другие нотки. Нотки, которые Арди сперва не заметил из-за трупа, а затем и из-за мази. Вонь болотной гнили вперемешку с цветением лилии и ночных цветов. Запах бездомного. Ардан, ни секунды не раздумывая, ударил посохом о пол. Лия заструилась по его телу, наполнила руку, втекла в посох, а затем пронеслась по зданию, утекая куда-то вглубь тверди. Под ногами вспыхнула печать, а из навершия вырвались белесые нити, формируя 4 острых, длинных сосульки, застывшие над плечами Арди. Все это не заняло и доли мгновения, но Миллару не требовалось ничего объяснять. Плащ, выхватив револьвер, направил тот в двери, без всяких вопросов, сделал два выстрела. Пули просвистели рядом с Ардией, врезавшись в деревянную створку, выбили из той острую щепку. Внутри квартиры послышалось змеиное шипение, а следом громадный, толстый змеиный хвост, по размерам ничуть не меньше автомобиля, выбил дверь, отправляя ту в короткий полет, окончившийся где-то прямо над головой капитана. Миллера, засыпая обломками, сбила с ног и отправила кубарем катиться вниз по лестнице. Арди же, успевший отпрыгнуть в сторону, вновь встал перед, теперь уже, пустующим проемом. Там, внутри квартиры, он увидел тварь, которой впору было бы оказаться в клетке вместо пасти. Нижняя часть туловища, змеиный хвост, обхватом в метра полтора, а длинной около пяти, а верхняя, женская, обезображенная, с четырьмя грудями, клыкастой, лысой пастью и жабьей кожей. Позади, разодранные, обгрызенные, частично сожранные, лежали тела настоящих Марии Рити и ее мужа. Говоря «щащи», на языке Фаи прошипела бездомная: «Я сожру твое сердце и выпью твою лей». Свернув хвост кольцами, она уперла его в стену раскуроченной спальни и, резко разжимая, словно стрелу запустила саму себя в полет, выставляя перед собой руки, увенчанные, вместо пальцев, тонкими спицами когтями. Она распахнула клыкастую пасть и задергала раздвоенным языком. Арди же, пользуясь короткой заминкой, успел еще раз ударить посохом о пол и вместо того, чтобы отшатнуться, сам ринулся вперед. В итоге, когда его окутала мерцающая пелена щита, то юноша уже встал аккурат внутри дверного проема. И тварь, когда та врезалась в него, слегка развернула в сторону и с силой впечатала в стену, выбивая из той несколько кирпичей. Хорошо, что теперь Арди понимал, что универсальный щит незнакомца Николаса относился к перенаправляющему типу. Бездомная, пища и вереща, рухнула на пол, а Арди, усилием мысли, выстрелил сразу всеми зарядами. Первая ледяная игла ударила в живот бездомной, прибивая ту к полу, а оставшиеся три вбились внутрь хвоста в самой его тонкой части, преследуя ту же цель – зафиксировать создание. Тварь закричала, пытаясь высвободиться, но лед крепко держал ее на месте, сковывая движение и, с каждым новым рывком, причиняя лишь больше боли. Зеленая, мерцающая кровь толчками забила из клыкастой пасти. Вечные ангелы, Миллер, оцарапанный, но целый, подбежал к ним и направил дуло револьвера в лицо монстру. Что это за дрянь, Арт? То, что церковь называет демонами, тяжело дыша, прошептал Арди. Он потратил все лучи и оттого чувствовал себя так, будто целый день, без остановки, бегал по горам Алькады. Но это еще не окончательно оформилось. Не до конца сошла с пути королев. Еще не демон, но и уже не бездомная. Нечто посередине. С пути, блять, кого? Потом, отмахнулся Арди и, подняв посох, упер его в горло твари. Что ты здесь делаешь, бездомная? Тварь попыталась задеть его лапами, но два метких выстрела Миллера, перебившие ей локти, лишили монстра последнего оружия. Хрипя, булькая кровью, дергаясь и раздирая собственный живот и хвост, монстр прошипел на языке Фаи: «Ты не остановишь жатву, говорящая щи». На ее животе засветился символ печати. Печати, в которой Арди узнал всего несколько узлов, но этого оказалось достаточно. Ардан, что-то неразборчиво крича, развернулся и, ударив плечом в живот Миллеру, подкинул того себе на спину и, бегом, бросился на лестницу. Не останавливаясь, юноша, игнорируя выстрелы Миллера, направленные в сторону бездомной, окончательно разорвавшей свое тело, но вырвавшийся из плена, оттолкнулся от ступени и бросился в окно. Как и тогда, на Бальера, он крутанулся в воздухе, но, все же, пятый этаж. Рухнув на крышу чьей-то машины, Арди сбросил с себя хрипящего Миллера и сам, скатившись вниз, накрыл голову руками. Капитан успел поступить так же, а в следующее мгновение, когда бездомная уже наполовину высунулась из окна, раздался взрыв. Пламенная сфера развернулась бутонами утреннего цветка, превращая монстра в кровавый град ошметков, а вместе с ней выламывая кусок стены. Камни, зеленая кровь и дымящиеся шматы плоти посыпались на головы Ардану и Миллеру. Густой, черный дым повалил из окон пятого этажа. Компанию тому составляли короткие, нагловатые языки пламени. Завыла пожарная сирена. Отряхиваясь, Миллер, шатаясь, поднялся на ноги и пару раз хлопнул себя по ушам. Видимо, старался избавиться от звона. Во всяком случае, у Арди в ушах гремело нещадно, а еще по спине растекалось озерцо жгучей боли. Капитан помог подняться Ардану, чувствующему себя так, будто по нему стадо степных мустангов пробежалось. Они вдвоем, запрокинув головы, смотрели на зарождающийся пожар, слушали крики в спешке выбегающих людей и тихо, почти хором, цедили проклятия. «Ты даже не представляешь, господин Мак, сколько нам придется заполнить из-за этого бумажек. Нам, а ты думал, я один бумагомаранием заниматься буду?» — огрызнулся капитан и, обив шапку о ноги, криво натянул ту на голову. «Улик, как я понимаю, нам теперь точно не видать, а это твоя полудемон». Миллар пнул ботинком кусок, кажется, груди. «Тоже ничего не расскажет». Прям закричала на разрыв. «Ее взорвали», — покачал головой Эрди, не обращая внимания на каламбур. «Что? Печать, из-за которой бездомная погибла?» Ардан, прикрыв глаза, раз за разом мысленно прокручивал увиденное. «Очень хитрая вещь. Сработала по принципу стационарного щита. Была установлена заранее, но активирована по необходимости. Я сейчас, господин Мак, не демона». Миллара явно передернула на этом слове. «Не понял. С ней сделали то же самое, что и со складом номер 6», — пояснил Арди. К этому моменту в тупичке собралось уже слишком много людей, как выбежавших жильцов этого и соседнего домов, так и простых зевак. «Идем, Арт», — Миллар, стряхивая с себя остатки плоти бездомной, потянул Ардана к автомобилю. «Дело, если честно, пахнет уже далеко не розами. Вечные ангелы, отличное начало, мать его, года». Глава 59. Ардан сидел и молча смотрел в запотевшее окно автомобиля. По ту сторону серого стекла на улице уже остановились алые громады на 8 колесах, и мужчины, в синих кителях, разматывали шланги, подключая их к насосам, гонящим воду из цистерн в грузовиках. Пожарные что-то кричали зевакам, чтобы те поспешили освободить тротуары и дорогу, но горожане не торопились и завороженно смотрели на полыхающее пламя, рвущееся на волю. Послышались свистки стражей в красных, зимних мундирах, бегущих на выручку своим собратьям из сопредельной службы. Демонстрируя дубинки и револьверы на поясах, они постепенно отодвигали толпу назад, а офицер с блестящими погонами кричал в громкоговоритель: «Разойдитесь! Не мешайте работать! Для вашей же собственной безопасности! Разойдитесь!» Нехотя, медленно и неповоротливо, но толпа постепенно раскрывала свои объятия, впуская внутрь пожарных. Те несли лестницы, ведра с песком, шланги и аптечки. А еще, не прошло и, пожалуй, 5 минут, как около тупичка остановилось несколько грузовиков. На одном, белыми, типографскими, потертыми буквами, было выведено «Имперский вестник», на втором – «Новостное агентство семьи Дубравых», надписи на остальных, постепенно припарковывающихся к поребрику, Арди не разглядел из-за людей и снегопада. Но, тем не менее, даже сильно постаравшись, нельзя было не заметить выбегающих на улицу господ с блокнотами, микрофонами, подключенными к громоздким диктофонам, спрятанным в кожаные чехлы, а еще треногами и чемоданчиками, хранящими монструозные, дорогущие фотоаппараты. И в этой суете как-то незаметно у поворота, где и ждали Арди с Миллером, остановился простенький автомобиль, выглядящий чуть дешевле тех марок, что, в среднем, можно было заметить на зимних дорогах центральных районов. Вытянутый, прямоугольный салон с ярко выраженным багажником, на котором покоилось укутанное в чехол запасное колесо. Из него вышли трое. «Пойдем, Арт, познакомлю тебя с командой». Миллар затушил уже, кажется, третью сигарету и выбрался наружу. Ардан последовал примеру. Первой к ним подошла девушка лет 25, может немного старше. Невысокая, пожалуй, даже ниже 1,60 м, в той же самой, как, собственно, и все трое, одежде, что и Миллар. Она даже вместо юбок или платья носила строгие, мужские брюки. Сняв перчатку, она протянула пухлую, мягкую ладошку с явным следом от обручального кольца на безымянном пальце, уже почти исчезнувшим, но все еще различимым. «Капрал Алиса Ровнева», — представилась она мягким, сладким, как патока, голосом. Но несмотря на располагающий к себе тембр, она обладала едким, вкрадчивым взглядом серых глаз, прячущихся под толстой оправой очков. «Алиса — наш криминалист», — добавил Миллар, пока Ардан пожимал руку. «Бывший военный химик». Следующим представился мужчина среднего роста, может немногим выше 1,75 м и такого же объема в плечах. На его поясе виднелось сразу несколько револьверов и ковбойский патронтаж. Смуглый, с обветренным, строгим лицом, он, неожиданно, либо носил прическу, выстриженную под шапку, либо и вовсе лысый. С недовольным взглядом темных глаз, Он крепко пожал Лордану руку и столько же крепко произнес: «Капрал Александр Урский, сухо и по делу, оперативник». На вид ему можно было дать как 30, так и 40 лет. Последним оказался мужчина тоже, как и Александр, лет 30, только в его случае возраст, кажется, стремился куда-то к нижней отметке, в том плане, что этому человеку так и хотелось дать, скажем, не больше 18. С сахарным леденцом в зубах, придерживая шапку, тот глядел на пожар и присвистывал. На поясе, в кобуре, одиноко качался самый простой револьвер, а вот рядом, в четырех ножнах, грозно сверкали разнообразные ножи, длинный и узкий, короткий и широкий, листовидный, и такой, что напоминал щучий зуб. «Дин», чуть ли не прорычал Миллар. «А», откликнулся плащ и, широко улыбаясь, буквально подлетел к Ордану и затряс его руку. «О, господин маг, так здорово, я, вот, если честно, магов только издалека видел, ну, знаете, на больших операциях, когда несколько отделов». «Дин», хором рявкнули остальные плащи. «Тебя же инструктировали по поводу ведьминого взгляда», устало помассировал переносицу Миллар. «Да ладно вам», отмахнулся странный человек, «это же свой, ну, свой стажер». «Стажерский свой, свойский стажер, это не затыкающаяся дылда», перебила его Алиса. «Капрал Дин Эрнсон, наш второй оперативник, бывший следопыт израильских гор». «Кто еще из нас дылда?» — скривился Дин, потирая ушибленный Алисой бок. Эрнсон дотягивал до отметки где-то между 1,85 и 1,90. Сухой, с орлиными носом и взглядом, а в придачу, длинными руками, ногами, но коротким торсом. Он чем-то напоминал вожака волчьей стаи, всегда готовый к охоте и прыжку. Но с теплыми и добрыми глазами, а еще какой-то чересчур светлый, даже по мнению Арда, улыбкой. Рыльские горы — это ведь те, которые на границе сценария. Они еще примыкали к мертвым землям, образовавшимся из-за предательства членов отряда легендарного сержанта Миндеры. Арди, вспомнив подобные детали, теперь уже совсем по-другому смотрел на капрала Эрнсона. Человек, который служил там следопытом, просто обязан был оказаться выдающейся личностью, как, пожалуй, и большинство тех, кто трудился во второй канцелярии. «Какие новости, капитан?» — спросил Урский, доставая все правильно, пачку сигарет. «У плащей, что ли, на работу без пагубной привычки не принимали?» «Погано, Александр», — вздохнул Миллар и прислонился спиной к автомобилю. «Когда мы со стажером приехали, уже было поздно, а потом...» Капитан Пнев начал подробный рассказ о случившемся, во время которого Урский то и дело ругался, а Алиса с Дином осеняли себя знаменем Светлоликова. Арди же, отвернувшись, смотрел на пожар и размышлял. С Костей от Танха всегда наставляли, что чтобы разгадать загадку или решить головоломку, нельзя рассматривать те в лоб. Нужно отойти в сторону, заглянуть за спину, попытаться отыскать то, что от тебя хотят скрыть. А для этого, пусть и парадоксально, но требовалось, сперва, выявить общее, потому что за этим общим и прятались частные нюансы, которые могли бы приоткрыть завесу над тайной. Что общего имелось у летних событий в поезде, затем на пятой улице Бальера, а после с посохом демонов и медальоном Бориса? Конечно, ответ напрашивался сам собой. Общее – присутствие в загадке демонов и бездомных фае. И вот здесь и требовалось сделать шаг в сторону. К примеру, бездомный во дворце, который каким-то образом смог проникнуть под все щиты дворца царей прошлого, под носом у второй канцелярии личной императорской стражи. Сам по себе тот паук не имел особо большого значения, так как порождал больше вопросов, чем давал ответов. Что произошло? Надрывались репортеры, опрашивая свидетелей. Вы видели, как начался пожар? Что можете сказать? Пару слов для газеты, пожалуйста. Арди смотрел на них слепым взглядом, в то время как мысли неслись все дальше и дальше. Одну ниточку паук, в своей паутине, все же, отпустил на волю. А именно, он знал о событиях в поезде. Арди не было себе какого-то чересчур огромного и раздутого мнения. Но и если взглянуть на ситуацию трезво, то, скорее всего, бандиты в поезде действительно напутали. Но не так, как изначально, полагал Арди. Они действительно должны были похитить мага. Но ни одного, как им тогда показалось, а сразу двоих, и Бориса, и Ордана, только с разными целями, а может и с одной. Ведь если предположить, что все события в цепочке происшествий связаны друг с другом и готовится нечто, что бездомная змея назвала жатвой, то очень удобно было бы в этой жатве выставить виновным именно Ордана. Это, кстати, отвечало на вопрос, почему его пытались летом именно похитить, а не просто убить, что выглядело куда более простой задачей. Так что если искать общее, то отойдите, отойдите, вам говорят. Надрывались стражи, не давая всей разрастающейся толпе подойти к горящему дому. То все вновь терялось в тумане неизвестности. Да, пожалуй, все происшествия так или иначе касались демонов, которые, в свою очередь, являлись следующей ступенью падения во тьму бездомных фае. Арди потянул затекший бок и едва скрипнул зубами от боли. От боли, что еще тлело в постепенно исчезающих шрамах, оставленных эльфом и Анхане. Еще одна деталь головоломки. И если бы не оговорка эльфа о участии во взрыве банка Пижона, то можно было бы списать на простое совпадение. А ведь, если рассудить с такой стороны, то становилось понятным, почему эльф вышел из банка без денег. Он что-то искал в хранилище. Искал, но не нашел. Демоны, артефакты и что-то еще. Что-то, что Арди упускал из вида. Что говорят наши люди под прикрытием? Спросил Миллар. Все банды, еще после императорского банка, залегли на дно, ответил ему Александр. Почти полностью остановили деятельность. Оставили в активе только рэкет и махинации в гильдиях рабочих. Все тихо мирно. Ни одной стычки за последний месяц. Ждут, собаки, покачал головой Миллар. А значит, боятся. Ждут, согласился Александр. Знать бы еще, чего именно они ждут, протянул капитан. И что им так давит на нервы, раз все пытаются максимально дистанцироваться от происходящего. А вот это, господин дознаватель, уже ваша работа, пожал плечами Урский. Тоже верно, Миллар бросил взгляд на горящий дом. Лиза, насколько известно, подрабатывала помощницей Петра Агланова. Алиса, Александр и Дин переглянулись. Того, которого с должности главного инспектора уволили за плевок в лицо министру внутренних дел. Немного робко спросила Алиса. Ага, только и ответил капитан. Думаю, может, съездить к нему. Вдруг старик что-то знает. Может и знает. Урский затушил сигарету и задышал паром на покрасневшие руки. Только вот такой человек, как Петр Агланов, вряд ли тебе что-то расскажет, если сам того не захочет. Не вижу у него причин, чтобы не. А можно получить список хранимых предметов во взорванном отделении? Четверо плащей синхронно повернулись к кардану. Зачем? С прищуром спросил Миллар. Тот эльф упоминал Пижона, напомнил Арди. Плащи переглянулись между собой. А ты раньше сказать не мог, господин маг, снова закатил глаза капитан. Ну, знаешь, до того, как мы собьем себе все пятки в поисках хоть какой-нибудь зацепки по происходящему. Вечные ангелы, Арт. Арди не стал уточнять, что у него не имелось особой возможности поделиться всеми мельчайшими деталями. Сперва его вообще чуть было не отправили в казематы Черного дома, а затем, при общении с императором, было как-то не до того. Не каждый же день сидишь в недостроенном храме и слушаешь откровения, которые не должен знать рядовой житель империи. Алиса, не знаю, Миллар, всплеснула руками капрал. Мы, конечно, можем отправить официальный запрос, но там процедура, сам понимаешь. Неприкосновенность частной собственности, тайна личности, засекреченная информация и прочее. Раньше, чем к концу месяца, мы списка не увидим. А по неофициальным каналам, и все трое резко повернулись к Дину, который грыз леденец в форме белки. Она просто операционистка в одном из отделений. Эрнсон с шумным хрустом отгрыз у бельчонка голову. Но я спрошу, может, у Пламена и получится. Кстати, вы же помните, что вы женитесь в начале лета, перебил Александр. Ты нам об этом сообщаешь, Дин, приблизительно. Каждый день, подсказала Алиса, по нескольку раз. Вот-вот, закивал Александр. Дин уже собирался что-то ответить, но его остановил Миллар. Так, ладно, господа плащи, капитан достал блокнотик, сделал несколько записей и, выдрав листок, протянул Алисе. Вы езжайте, сделайте запросы, официальный и неофициальный, а мы со стажером прокатимся до Гланова. Ну и, может, если успеем, на обратном пути заедем к одному любителю театра. Слишком уж часто его имя всплывает. Поддержка не нужна, сурово и, все так же, недовольно зыркнул Александр. С Пижоном, фыркнул Миллар, он слишком умен и хитер, чтобы хоть пальцем нас тронуть. Даже умный, но зажатый в угол зверь нападет. Вообще-то нет, хором возразили Урскому Арди с Дином. Все, господа и Алиса, выдвигаемся. Миллар в последний раз посмотрел на уже почти потушенный пожар и повернулся к автомобилю. Не хочу, как Йонатан, потом годами по командировкам шарашиться, если упустим, как он 7 лет назад упустил. Не пожимая рук, плащи разошлись по авто. Арди же, усевшись на сиденье, Все же не смог забороть порыв своего любопытства. А что такого упустил Йонатан? Ничто, Акова. Орден черных магов, буркнул Миллар, поворачивая ключ зажигания и заставляя мотор недовольно заурчать. Они что-то там с некромантией мудрили и наводнили канализационные тоннели голодными, агрессивными, плохо убиваемыми тварями, сделанными из мертвецов, этими, как их гулями. Йонатан расследовал тогда цепочку зверских убийств, но так и не успел все распутать вовремя. Арди вспомнил один из заголовков императорского вестника, который он подглядел у Неве. В нем, пресловутая Таисия Шприц, расследовала причину страшных смертей людей в бедных кварталах. С тех пор Карнасского в столицу если и возвращают, то на пару недель, а потом они с командой опять по всей стране носятся с самыми паскудными заданиями. Миллар осекся и посмотрел на Арди. «Ну уж извини, господин маг, но твое дело тоже не так, чтобы очень простым выглядело». И капитан, выжав педали и дернув ручку коробки передач, отправил автомобиль куда-то в сторону нового города. А Арди только что понял, что чуть меньше, чем 9 месяцев назад, мог вместо Йонатана увидеть на пороге дома Миллара Пнева. Они выкатились на кривоводный канал, главную артерию города, после чего свернули на мост Мучениц. Относительно короткий, всего метров 50, но с очень красивым, пусть и трагичным, парапетом. Кованые прутья изображали плачущих женщин, прячущих в ладонях свои лица. Опоры же моста, гранитные ангелы, несущие на руках словно спящие тела младенцев. Вот только если знать историю империи, то сразу вспоминаешь, что младенцы, на самом деле, вовсе не спали. Мост получил свое название в честь события, положившего начало восстанию Галлеса против гнета и порабощения Эктаса. Примерно 5,5 веков назад отряд эльфов, под предводительством говорящего, после длительного похода решил пополнить провиант в человеческой деревне. Увы, тот сезон выдался неурожайным и провианта и так не хватало. Эльфов это не волновало. Они ворвались в поселение, обычную, мирную деревушку, населенную ремесленниками и крестьянами, даже не успевшими отправить вестника в управу, чтобы позвать на помощь дружину царя и князей. Эльфы вырезали деревню подчистую. И даже когда женщины, с детьми, заперлись в церкви Светлоликова, эльфы, не внимая мольбам, сожгли все дотла. Матери, крича и плача, прикрывали своими телами детей, но Ардан смотрел на стальные фигуры, навечно застывшие в стенаниях. Как тогда остальные галисцы узнали о произошедшем? Одна из мучениц, как их впоследствии назовут в народе, смогла спрятать свое дитя, укрыв то среди обломков стен и трупов. Когда прибыл сын царя с дружиной, то нашел его и забрал с собой. Впоследствии ребенок вырос и стал одним из воевод, командовавших осадой нескольких городов Эктаса. Его звали Василием. Вскоре церковь, после гибели Василия в финальном сражении Галлеса и Эктаса, канонизировала воеводу, назвав того святым. В метрополии в его честь назвали целый остров, где теперь жили знати богатей, в том числе и несколько выходцев из эльфийского племени. Ирония. Кстати, Миллар чуть было себя по лбу не хлопнул. В бардачке возьми, Эдвард тебе сохранение выбил. Арди отвлекся от своих мыслей и, повернув замочное ушко, достал из глубоких недр 2 картонные коробочки. На каждой из них алым цветом едва заметно мерцала печать Бри и Мен. Развязав тесемки, скреплявшие коробки, Арди увидел внутри, на бархатных подушечках, по одному военному накопителю красного цвета, ограненные в форме кристаллов, каждый весом в несколько грамм. Они, в своем основании, лежали на миниатюрных, хитрых стальных платформах, которые... Арди мысленно посмеялся над самим собой. Эти платформы могли крепиться к кольцам. Вот, скорее всего, и вся суть загадочного перстня Даваса. Тот просто служил чем-то вроде кобуры, только не для револьвера, а для накопителя. Там кольцо тоже есть. Не сводя взгляда с дороги, кивнул на бардачок Миллар. Пошарь поглубже. Ардан протянул руку и задел крышку бардачка своим браслетом. Из сине-черной, с белыми полосками, шелковый браслет, когда-то давно подаренный ему от Танха. Такой невесомый и незаметный, что юноша и вовсе, порой, забывал, что он его носит. А еще никто и никогда, почему-то, не обращал на аксессуар ни малейшего внимания и нашел, что... Арди очнулся от секундного наваждения. Да, нашел. Он достал еще одну коробочку и взвесил ту на ладони. Странно, но ему показалось, что он только что думал совсем не о кольце. Мысли завтрашнего дня. Внутри действительно обнаружился перстень, причем по размеру точно подходящий для указательного пальца. Сделанный из платины, Данный металл лучше всего проводил лей, с углублением под накопитель, он выглядел несколько вычурно, но выбирать не приходилось. Арди, потратив несколько секунд, вставил накопитель в кольцо, закрепил его там, после чего мысленно потянулся к хранящейся внутри энергии. Лей красного накопителя тут же отозвалась и мгновенно наполнила звезду до краев. Не прошло, пожалуй, и пары секунд, как Арди уже вновь зажег все 7 лучей. Вот что значит военный накопитель. Жаль лишь, что без анализатора Ардан понятия не имел, сколько лучей осталось внутри кристалла, а вокруг уже поднимались по 7, а то и 9 этажей здания, а за ними высились небоскребы, широченные проспекты, громадные тротуары и множество трамвайных путей. Да и дорога, в отличие от заснувшего на зиму центрального района в старом городе, буквально кишела автомобилями, пресловутыми трамваями и пешеходами, среди которых Арди видел и высоких, стройных эльфов, и низкорослых, широкоплечих дворфов, чьи женщины выглядели едва ли не столь же коренасто, разве что бороды не носили, а в платьях выбирали те, что могли скрыть их выдающиеся формы, да и даже несколько арчих в шубах, пальто и шляпках, тоже попались на глаза Ардану. Арчихи куда меньше отличались от людей, чем представители их сильной части племени. Внешне, если не брать в расчет цвет кожи и миниатюрные нижние клыки, слегка выпирающие из-под губы, они и вовсе напоминали женщин людского рода. С такими же фигурами, того же роста, и даже черты лица у них выглядели не хищными, а мягкими. В учебниках истории подобная деталь объяснялась тем, что орки, на заре эпохи, в своих набегах на людские поселения, постоянно забирали в плен женщин, потому как кровь орков и людей очень хорошо смешивалась, а человеческие женщины могли давать потомство буквально ежегодно. Арчихам же, после каждого рождения, требовался перерыв для восстановления детородной функции не меньше, чем 5 лет. И, странным образом, в орках-мужчинах подобное смешение крови никак не отражалось, природной причудой полностью вмещаясь в женщин, сделав тех, за 1000 лет, едва отличимыми от людских. А затем, после подобной трансформации, пленение женщин стало чем-то сродни обряду охоты. «Как ты думаешь, Милор?» Упираясь лбом в стекло и прокручивая перстень на пальце, произнес Ардан. «Мы действительно можем жить в мире?» Вспомнил вечер в храме Светлоликова, хмыкнул капитан. «Может и вспомнил», Милор ответил не сразу. Они встали около, как же он назывался, ах да, светофор. Почти как фонарь, только огни зажигались поочередно и, в соответствии с цветом, автомобили могли пересекать перекрестки. В старом городе такие не ставили, не было возможности протянуть лейкабели. А в новом городе, пребывающем в перманентной стройке, светофоры буквально на каждом углу, особенно в районе Тент, где они и находились. Районы Тент и Тендери тоже получили название из-за исторических личностей брата с сестрой, но Арди плохо помнил эту легенду. «Не знаю, господин Мак», — ответил, наконец, плащ. «Иногда мне кажется, что да, а потом мы с командой приезжаем на какой-нибудь вызов, а там резня, эльфов с орками, дворфов с людьми, всех против всех или еще какое паскудство. Так что, не знаю, господин Мак, да и дело тут, если рассудить, не в том, как отличаются твои уши, клыки или рост, а в том, что мы все даже между собой в мире жить не можем, а уж друг с другом не знаю». Перед мысленным взором Ардана прошелестели страницы писем его отца. Мотобар тоже не жили в мире меж своих стай, резали друг друга, отнимая угодья и охотничьи тропы. «И в чем тогда смысл твоей работы, Милор? Быстро тебя, Арт, в душевную смуту закинула?» Чуть скривился Милор, останавливаясь на красном сигнале светофора. «Хотя я, когда работать начал, тоже этим вопросом задавался». А потом, капитан замолчал на полуслове и, выруливая с широкого проспекта Солдатского братства, поехал по небольшой, хотя, для центра, она бы выглядела широченной, улице. «Я вот сейчас так для себя отвечаю, Арт, если отринуть все эти сказки про наследие царских дружинников, про чувство долга, хоть оно и присутствует, то я просто делаю мир чище. С каждым новым закрытым делом на улицах становится меньше ублюдков, и никаких-то воров, мошенников, грабителей, да и пусть даже убийц, коими занимаются стражи, а прям мрачнейших мразей, которые сотни людей могут загубить, и орков, и эльфов с дворфами, и прочих первородных. Вот в этом и смысл, чтобы жителям империи, неважно какого цвета крови, длины ушей или клыков, жилось получше. А для себя, слегка приподнял брови Милор. Странно слышать от тебя такой вопрос, господин изготовитель мази от аллергии, а для себя, напарник, капитан заглушил двигатель, останавливаясь у новомодной девятиэтажки. То я родину свою люблю, и не хочу, чтобы всякие твари здесь бесчинствовали. И еще, чтобы дети мои, когда вырастут, жили в мире чуть лучшим, чем тот, в котором родился я. Арди вздрогнул и отвернулся. Почему-то он услышал в словах Миллера голос своего отца. Над ними возвышалось вытянутое к небу здание с квадратным фундаментом. Недлинное, на несколько парадных, как в старом городе, а всего на одну. Зато, судя по окнам, со множеством помещений на каждом из этажей. С фасада к зданию крепилась пожарная лестница, зигзагами изламывающаяся в пролетах. В окнах мерцали огни лей ламп, а на плоской крыше слегка качались на ветру громоотводы. А может быть, просто все отцы говорят одинаково, подумала Серди. Вместе с Миллером они вышли на улицу, кишащую людьми, и не только, и, рассекая толпу наподобие волнореза, подошли к зданию. Около парадной, укрытой широченным навесом наполовину тротуара, виднелась яркая вывеска, сложенная из все тех же лампочек. Офисный центр Митакова. Арди не был удивлен, что Миллер знал, где обитал Петр Агланов. Тем более, если тот служил главным инспектором, что означало, руководил всем сыском столичных стражей. Кстати, Ардана всегда удивляло, почему во второй канцелярии занятых в расследованиях именовали дознавателями, а у стражей – сыщиками. Они прошли внутрь холла, достаточно просторного, чтобы здесь поместились не только диванчики с проплешинами в кожаной обивке, но и стойка информации. Но той не оказалось, только вереницы почтовых ящиков у обоих стен. Пол же, весь в лужах, слегка хлюпал под ногами промоченным и грязным от снега ковром. На стенах лупилась краска, а временами гудели трубы. Мигал свет ламп, висевших над головой. «Ну и дыра», — присвистнул Миллер, стягивая с головы шапку и расстегивая пальто. «Видать, у старика дела идут не очень, если он себе конуру получше не нашел». Капитан цокнул языком и направился к лифтам. Из трех работал, судя по перекрещенным цепям и табличкам, временно закрыт, только один. И, учитывая внешний вид табличек, стадия временно началась когда-то очень давно и, при этом, не спешила завершаться. «Ты куда?» – спросил Миллер, заметив, что Арди направился к неприметным дверям сбоку от лифтов. На лестнице Арди все крутил перстень на пальце, никак не мог привыкнуть. «Лифты не люблю. Ты, полчаса назад, с пятого этажа прыгал, а теперь на лестнице. Ах, ну да, чуть было не забыл, что ты мотобар, наполовину. Слушай, а руку сможешь отрастить, если отрубит?» Арди чуть заметно улыбнулся. «Это миф, что у орков и мотобар могут конечности отрастать, но шрамы действительно со временем пропадают. Скучно даже», — махнул рукой Миллер и нажал кнопку вызова. Шахта загудела, тросы заскрипели и, откуда-то сверху, начала опускаться кабина. Арди же открыл дверь и не открыл. Он дернул за ручку, створка пропищала, но не поддалась, лишь зазвенели цепи и замок, коими с той стороны оказались сцеплены ручки. Заперто. Ардан понуро вернулся к Миллеру. «Поменялись местами, получается», — явно не без удовольствия заметил капитан, намекая на свою нелюбовь к лестницам. Открылись створки, и Миллер с Арди одновременно чихнули. Пахло тухлятиной и чем-то, напоминающим мочу. «Дыра», — повторил плащ и зашел внутрь. В тесной кабине, не обшитой деревом, как в большом, а, скорее, пестрящей ржавчиной, они, трясясь и дергаясь, поползли, разумеется, на последний этаж, иначе просто и быть не могло. Арди, чувствуя, как спину прошибает холодный пот, а при каждой тряске и рывке лифта у него в равной степени трясутся и рвутся колени, решил отвлечься. Самым для себя понятным способом утолить собственное, неуемное любопытство. «А я думал, что вторая канцелярия может сразу такой список достать», — онемевшим языком произнес Арди. «Банковский-то». Миллер следил за мигающими лампочками, обозначавшими оставленные снизу этажи. Лифт явно не спешил. «Там секретная информация. Представь только, сколько знати и денежных китов держали в центральном отделении всякие побрякушки, не говоря уже о наличии процедур. Стражей бы вообще отправили лесом, а нам, хоть и за 3 недели, но сделают. Нет, была бы степень срочности повыше». «Степень срочности?» Арди оперся на посох. «Не помогало. Дышать становилось все труднее, а стены постепенно сжимались». «Ага», — Миллер стоял к нему спиной и не видел гримасы, исказившей лицо напарника. «У внутренних дел в империи, да и, наверное, во внешних тоже, есть степень срочности, ну или важности. Все, что ниже второй, этим занимаются стражи. Вторая канцелярия решает дела второй, первой и высшей степени срочности. Арди, считая количество оставшихся лампочек, пытался представить, каким же тогда делам присуждались степени первой и высшей срочности и важности. А вторая канцелярия занимается и внешними задачами, не удержался от еще одного вопроса Ардан. Я думал, там всем военная разведка заведует. Военная разведка заведует, кивнул Миллар, тем, что касается войны. А вот если надо незаметно где-то выкрасть чертеж печати или вызнать некоторые щекотливые сведения, а может и завербовать интересных людей, этим всем занимаются кинжалы. Кинжалы, есть плащи, Миллар нетерпеливо стучал пальцами по щитку с тумблерами, отвечающими за этажи, то есть мы, работаем на территории империи, а есть кинжалы, те, кто служит во второй канцелярии, но, постоянно, или иногда, имеет отношение к делам на иностранной земле. Я никогда не слышал про кинжалы, и не должен был, фыркнул капитан, но, дам подсказку, с одним, вернее, одной из кинжалов ты уже встречался. «Сассара», — выдохнул Арди. «Господин Мак, вы, падая из окна пятого этажа, головой повредились», — чуть ли не засмеялся Миллар. «Кто же отправит в иностранную командировку вампира?» «Нет, не Сассара. Катерина, Катерина», — кивнул Миллар и, когда двери открылись, добавил с неприкрытой радостью. «Ну, наконец-то, а я уж думал, насквозь провоняем».